Их глаза то наполнялись слезами от радости, то они смеялись, то громко выражали негодование и возмущение. Если вы хотите узнать, чем окончился праздник, прочтите 44 главу. Глава 44, повествующая о том, как непредвиденная случайность заставила Фэнзе воспылать ревностью, и как после неожиданной радости Пин-Эр приводила в порядок свой наряд. Сейчас мы расскажем о том, как Бао Юй и его сестры смотрели пьесу «Терновая шпилька». Когда начался акт, муж совершает жертвоприношение, Дай Юй сказала Бао Чай: «Этот Ван Шипен кажется мне каким-то странным. Не все ли равно, где устраивать жертвоприношение? Обязательно ему надо бежать на берег реки. Ведь пословица гласит: глядя на вещь, вспоминаешь о ее хозяине. В конце концов, вся вода поднебесная имеет один источник. Так что можно без всяких опасений где угодно набрать чашку, поплакать над нею и таким образом полностью излить свои чувства». Бао Чай ничего не ответила, но Бао Юй, слышавший эти слова, заметно смутился. Расскажем еще о матушке Дзя. Она думала о том, что сегодня день необычный, и поэтому надо дать возможность Фэнзе повеселиться в свое удовольствие. Сама матушка Дзя не любила долго сидеть за столом, поэтому она удалилась из зала, где происходило пиршество, прилегла на тахту и вместе с тетушкой Сюэ продолжала смотреть пьесу. Перед ними стоял маленький столик, на котором были расставлены блюда с их излюбленными яствами. Когда им хотелось, они отведывали яства, а не хотелось есть, беседовали между собой. Все блюда с больших столов они распорядились раздать служанкам, для которых столы не ставились, и приказали им угощаться на террасе, как им вздумается, освободив их от обязанности соблюдать этикет. Госпожа Ван и госпожа Син расположились за высоким столиком, который стоял на полу, а барышни разместились на нескольких циновках снаружи. Вскоре матушка Дзя позвала к себе госпожу Ю и приказала ей: «Пусть Фэнзе сядет на возвышение, а ты ей хорошенько прислуживай. Обязанности хозяйки возьмешь на себя. Ей надо отдохнуть, ведь она и так целый год трудилась изо всех сил». «Она говорит, что не привыкла сидеть на почетном месте», — ответила госпожа Ю. «Сверху ей все кажется, что она сидит не так, как надо, и даже вина не может пить». «Но если ты не можешь ее усадить, я посажу ее сама», — заявила матушка Дзя и позвала Фэнзе. «Не верьте ей, бабушка, я выпила уже несколько чарок», — воскликнула Фэнзе, приблизившись к тахте. Матушка Дзя засмеялась и приказала госпоже Ю и служанкам: «Отведите ее и усадите на стул, и пусть каждый из вас в знак уважения поднесет ей кубок. Придется и мне самой идти к ней на поклон». Госпожа Ю улыбнулась, подхватила Фэнзе под руку, усадила ее, как было приказано, а затем наполнила вином высокий кубок и сказала: «Ты целый год трудишься, стараясь угодить старой госпоже, госпоже Ван и мне, но я ничем не могу выразить тебе свою признательность, кроме как собственноручно наполнить для тебя кубок. Дитя мое, может быть, ты выпьешь глоток вина из моих рук? Если ты искренне желаешь выразить мне свое уважение, встань на колени, тогда я выпью», — лукаво улыбнулась Фэнзе. «Ты отдаешь себе отчет, кому ты это говоришь?» — воскликнула госпожа Ю. «А впрочем, пусть так и будет. Сейчас я выполню твое требование, но только не думай, что так будет всегда. и в наказание за это –